Эпилог. Может, снотворного? Проснешься, а уже все в порядке. А если не в порядке? Хутунхон мучительно закатила глаза, а хозяйка женской клиники, в кабинете которой проходил разговор, отвернулась, прикрыв лицо рукой. То ты все равно узнаешь об этом последнем, потому что будешь сидеть в коридоре в смирительной рубашке, прицепленной наручниками к поручням в стене. Специально для тебя распорядимся их установить. А если ей что-то нужно будет? Упирался Эндан. То тут целый дом целителей к ее услугам. А если ей будет страшно? То тебя все равно ко мне не пустят, вставила сама Алиса, до сих пор наблюдавшая убеждения Эндана со стороны. Она сидела в самом удобном кресле для посетителей во всей женской клинике, а они тут были все достойны императорских покоев. Округлившаяся, но все такая же длинноногая, она теперь заворачивалась в длинные яркие юбки и дили собственного изготовления и сияла посреди зимы, как маковое поле под летним солнцем. Она отнеслась к его проблеме с уважением, но честно предупредила, что не понимает, чего тут можно бояться. Хутунхун пошла Эндану навстречу и согласилась лично присутствовать при родах, хотя и уверяла, что хозяйка клиники справится не хуже. Императрица была подругой Алисиного брата, а все, что этот брат высоко ценил для Алисы, имело непререкаемый авторитет. «Велика ли вероятность, что тебе будет страшно?» — спросила Хутунхун у Алисы. Та пожала плечами. «Мне же не надо будет вежливо разговаривать с неприятными людьми». «Нет? А чего еще можно бояться?» Эндан сложил руки на груди и сгорбился всем своим видом, выражая, что он ни на что не согласился. Он понимал, что его мнение не только никого не интересует, но и не имеет никакого влияния на развитие событий. Алиса родит так и так, хочет он того или нет. Вопрос только в том, как сам Эндан до этого момента дотянет. Брат даже предлагал найти какое-нибудь зияние, ведущее на месяц в будущее, но Эндан отказался. Он не мог не быть рядом с Алисой, когда настанет время ей ехать в клинику. Не мог не быть рядом с ней, когда она впервые возьмет на руки своего малыша. Алиса не боялась боли и крови, хотя Хутунхун и уверяла, что с этим ей не придется столкнуться, настолько Эндан ей все же не верил. Но она запросто могла испугаться младенца. К тому же оставался серьезный шанс, что ребенка из Алисы будут вынимать каким-то неестественным способом, и тогда она сама будет погружена в искусственный сон. Что за способ, ни одна из трех женщин не объясняли Эндану даже намеками. И от мысли о нем у него обильно потели ладони и стопы. Так что он разок поскользнулся внутри сапога и чуть не приложился лбом о спинку стула. Но как ни пугали его все эти перспективы, Эндан совершенно точно не мог позволить, чтобы его ребенок первые часы своей жизни провел без единого родителя. «Понятно», — вздохнула Хутунхун. «Заказываем клетку для тигра, и чтобы прутья под током. И в ней держим счастливого отца на время всей процедуры». «Под током не стоит», — подала голос Задира. «Он не заметит, вцепится и поджарится». «Да, пожалуй», — уныло протянула Хутунхун. Алиса сочувственно погладила Эндана по плечу. Было что-то нездоровое в том, что это она его подбадривала, а не он ее. Ему, в конце концов, ничего не грозило, кроме умопомешательства. Может быть, ей было бы и легче, если бы он все проспал. «Я подумаю», — выдавил он наконец. «А чего ты и духовника не спросишь?» — поинтересовался брат, зашедший, как обычно, под конец десятидневья вместе поужинать. С тех пор, как Эндан вернулся с прерии, и утряс свои матримониальные заботы, у них сложилась такая традиция. Сначала Эндан сопротивлялся, опасаясь, что Алисе будет неприятно присутствие в жизни их семьи, человека, который ей угрожал. Но с Алисой, как всегда, никто не мог угадать, что и как она поймет. «Почему мне должно быть неприятно?» — удивилась она, когда Эндан прямо спросил, не в силу и без веской причины отказать брату во встрече. «Я так понял, он тебя запугал? Тогда, пока меня не было». Алиса замотала головой. «Он мне ничего не сделал. Я его не боюсь. Он хороший, о тебе заботится». «А чего ж тогда...» — развел руками Эндан. «Почему не стала мне говорить о беременности?» Алиса заморгала. «Ну, твой брат сказал не говорить, я и не сказала. Откуда я знала, почему он так сказал? Он вон какой большой и умный, ему виднее». Эндан закрыл лицо руками и застонал. Нет, выпускать Алису из виду было совершенно недопустимо. Мало ли кто еще ей что скажет. Так вот, поскольку Алиса ничего не имела против... Игдал теперь время от времени заходил поточить лясы с Энданом, и сегодня у них в очередной раз зашел разговор об утомительном страхе, который месяц за месяцем тянул из Эндана жилы. «Я в первый раз спрашивал», — процедил сквозь зубы Эндан, «и он мне сказал, что все будет хорошо». «Ну, это ж был не Алтонгирел», — заметил брат, закидывая в рот маринованный чесночок и сочно им похрустывая. Для него проблема Эндана как будто вовсе не существовала. «Ну и что, что не он? Я им никому с тех пор не верю». «Ну, конечно», — фыркнул брат. «Ахматхон верит, даже после всего, что с ним в жизни случилось. А ты, безусловно, лучше знаешь». Эндан был вынужден признать, что брат в чем-то прав. «Ты хотя бы самому Алтонгиреллу свои подозрения изложи», — продолжил тот. «А то он будущее видит гораздо лучше, чем души своих подопечных, и не догадывается, что тебя это так гнетет. Я сам попробовал к нему ходить, и именно поэтому отказался. Мне от духовника не предсказания нужны, а моральная поддержка. Но раз уж ты у него в опеке, то грех не воспользоваться всем, что он может тебе предоставить». Эндан после этого разговора думал еще пару дней, оценивая свою неприязнь к духовникам. Алиса их функции не понимала, но сама регулярно разговаривала с кем-то подобным. Эндан иногда ее за этим заставал. И видел потом результат этих разговоров. Например, когда Алиса умудрилась каким-то образом сама заказать мебельщику большую кровать, как у императорской четы, хотя до тех пор заставить ее зайти в столярную лавку не мог даже дождь с градом размером с крупную нирж. Она уверяла, что ей именно эти разговоры помогли. «Конечно, Алтонгирел — это вам не милая земная тетенька, но вдруг и от него будет толк». «Тебе не понравится то, что я скажу», — усмехнулся духовник, когда Эндан изложил ему суть своего недоверия. Эндан еще раз слышать его толком не успел, а уже покрылся холодным потом. «Тогда говори быстрее, пока я копыта не отбросил». «Я скажу, что все будет хорошо», — поспешил продолжить Алтонгирел. Эндан скрипнул зубами. «Понимаю», — кивнул духовник. «Тебе и тогда то же самое сказали». «И я даже не буду тебе заливать, что твой первый духовник соврал. Он просто на несколько лет ошибся». «То есть?» — нахмурился Эндан. «То и есть. Он увидел, что у тебя будущее светлое, а сколько терпеть до того света, не пригляделся. Не всем дано такие тонкости различать. Я вот отчетливо вижу, что с твоей красноволосой охальницей тебе весь век куковать, не отделаться». Эндан медленно выдохнул. «Нет, ну, может, в том, что Алтонгирел чутко ощущал волю богов в ущерб человеческому общению, и было что-то хорошее. Первый-то вот наоборот, все разговоры разговаривал, да чаи гонял». «А что думаешь, мне будет плохо с ней?» — спросил он. Не то чтобы ответ повлиял бы на его решение не выпускать Алису из виду ни на час. Просто было любопытно, что духовник скажет. И сравнить это потом с тем, что скажет жизнь. «Да не так, чтобы», — пожал плечами Алтонгирел. «Не хуже, чем в среднем людям с бабами живется. Еще и, может, получше, чем с твоей первой бы сложилось, останься она жива». Эндан застыл. «Что?» Алтонгирел неопределенно махнул рукой, витая где-то в своих мыслях. «Она у тебя душу украла, а ты у нее нет. Такие браки добром не кончаются. А сейчас у тебя все гармонично. Оба и без души, и без ума, хоть баю сочиняй». Эндан решил, что общения с духовником с него на ближайшее время хватит, и побыстрее сбежал, пока желание плюнуть этому отморозку в рожу не пересилило здравый смысл. Он же и проклясть в ответ мог. Свадьбу, впрочем, отморозок организовал без сучка, без задоринки. Посмотреть на очередной брак чиновника с землянкой старейшин собралось аж 12 человек. Не полный состав, конечно, но все равно много. Эндан, честно говоря, надеялся, что обойдется 3-4, да лучше такими, которые к Бармолу внимательно не присматриваются. Потому что что могла вытянуть Алиса, у него не было ни малейшего понятия. Еще на пути к дому старейшин Эндан внезапно сообразил, что Алиса же не имела представления о том, как проходит свадебный обряд, а муданжским она практически не владела, за исключением пары-тройки самых необходимых фраз. «Там надо будет выбирать фигурки», — начал он в ужасе, понимая, что дом уже виднеется в конце улицы, и время поджимает, а опаздывать на собственную свадьбу — это худшее, что можно придумать. «Я знаю», — Алиса гордо задрала нос. «Мне Лиза все рассказала. Мы с ней даже Бармол заранее выбрали». «Да?» — Эндан покосился на нее с сомнением. Сказы и баи о том, как сама Хутонхон в свое время Бармол выбирала, ходили по столице до сих пор. Да и когда потом перетягивала, тоже не обошлось без казусов, хотя подробностями старейшины не делились. «Она сама не муданшка, хоть советовалась с кем-нибудь?» Алиса пожала плечами. «Она давно уже тут живет, во всем разобралась». Эндан закусил губы и приготовился к худшему. Худшее не заставило себя ждать. Правда, источником его для начала стал сам Эндан. Дело в том, что он последний раз тянул Бармол как раз на свадьбе с Яргуй. А потом как-то не до того было. После ее смерти он почти сразу покинул планету, пытаясь заглушить смятение разума опасной работой. В космос Бармол не возили, там и богов нет. Вернувшись на Муданг после освободительной кампании, он уже был в опеке Алтонгирела, у которого самого в жизни творилось невесть что. А потом он стал старейшиной, и следить за сроками перетягивания Бармол у своей опеки ему стало недосуг. Эндан же инициативы не проявлял. Он понятия не имел, что выбрать. Прежние идеи казались теперь невыразимо далекими, а где взять новых, он не знал. Тем более, что в некоторых он не осмеливался себе признаться. Как, например, принять, что среди его ценностей есть семья и нет карьеры, хотя в жизни у него была карьера и не намека на семью? Поэтому, встретившись лицом к лицу со своими старыми бормол, заботливо выложенными прислужником, Эндан изумился. Он уже и не помнил, что там было-то. Дом, ну это понятно, про семью. Кисть. К чему у него была кисть? Ничем творческим он в жизни не увлекался. Правда, присмотревшись, он понял, что кисть не художественная, а такая, какими в старину писали, когда еще не было современного разнообразия канцелярских принадлежностей, не говоря уже о технике. Наверное, это все-таки было про карьеру. Он всегда предпочитал заниматься делами, где требовалось много писать. Третий же бормол был просто одиозен. Меч. Где Эндан, а где мечи? Нет, он неплохо дрался и поработал несколько лет в команде наемников, а потом еще телохранителем. Но трудно было найти что-то во вселенной более далекое от нынешних интересов Эндана, чем меч. Пока он раздумывал, что со всем этим делать, Алисе поднесли три ящика со свободными бормол. Что ей там Хутунхун насоветовала? У них хоть один символ совпадет? А если и совпадет, хорошо ли это? Может быть, Эндану стоит подождать, что вытянет Алиса, а потом заявить, что он решил перевыбрать свои и подстроиться под нее? Да, наверное, это будет самым разумным. Он успокоился и принял задумчивый вид, якобы размышляя над своим выбором. Тем временем Алиса вытянула гигантскую хищную птицу из великих лесов, пожирающую скот и людей. Эндан сглотнул. Что вообще означала эта тварь? Что в ней увидела Алиса? Она же не агрессивная. Ну, обычно. Разок тарелкой в него кинула, но с какой женщиной такого не бывает, особенно беременной. Не успел он переварить птицу с клювом-колуном, как Алисины тонкие пальчики выудили из другого ящика военный горн. Это был рог дикого барана из великих лесов, закрученный большой спиралью. В реальности в середине такой спирали легко помещался человек, который дул в рог, а звук разносился на пару артунов во все стороны. Его еще на играх использовали, чтобы оповещать город о начале боев. Боги, что такое Алисе посоветовала Хутунхун? Она решила полный зверинец великих лесов собрать? Зачем? Третий бормол к зверям не имел отношения, хотя ясности не добавил. Это был джойстик от джойбука для игр. Эндан пару раз держал такую штуку в руках. Кто-то из команды, еще когда он летал с Байшхарахом, затаскивал его в аркады. Но управлялся он с ней так себе, да и игры особого интереса не вызывали. А вот Алиса любила в буке поковыряться. Ей, наверное, и игры нравились. Эндан поморщился, понимая, что не подумал ей предложить такой досуг. Может, потом проконсультироваться с пилотами, они же его таскали с собой. Помогут выбрать что-нибудь. Хотя еще вопрос, можно ли при беременности заниматься подобным. Насколько помнил Эндан, играть было занятием нервным, а чудовища на экране довольно убедительными. «Хм», — театрально произнес старейшина Сундул, разглядывая 6 бормол, выставленных в рядок. Эндан похолодел. Про игры можно и потом подумать, а пока что его бормол с Алисинами не бились никак. Ему нужно было срочно перетягивать свои, но он даже понятия не имел, что подобрать. Что она вообще имела в виду? Ладно, она. Что имели в виду мастера, которые этот кошмар вырезали? «В принципе, расклад неплохой», — пробасил старейшина Удалын, поглаживая бороду. «Тут семья», — он кивнул на домик в наборе Эндана. «Там забота о потомстве». Эндан скосил глаза на бормол Алисы. «Где там забота?» «Горн, опять же», — добавил кто-то слева. «Горн и меч. Смотрите, воинственные какие». «А третья у девушки — это что за штучка?» — поинтересовался старейшина Унгус, щурясь из своего угла. «Джойстик», — пояснил Алтон Герел с бесстрастным выражением на лице. «Это контроль». «Но», — хмыкнул Удалин. «У нее контроль, у него внимание к деталям. Кисточка-то каллиграфическая». А Сундул рассеянно покивал. «Да, не подкопаешься, прямо как заранее договорились». Он прожег обоих подозрительным взглядом. Алиса, ничего не понимавшая по-мудански, только головой крутила и глазами хлопала. Эндан энергично замотал головой. Алтон Герел отмахнулся. «Какое? Им в голову не пришло». «Что ж», — вздохнула Сундул с каким-то даже разочарованием. «Боги, значит, поддерживают». «Ну что ж, совет в составе по старшинству». Он затянул перечисление старейшин, которые сидели с кислыми минами, как будто недополучили зрелищ. Эндан тихо ощетинился. «Развлекаться они сюда ходят, что ли?» Но долго раздражаться ему не дали. Алтон Герел встал и торжественно водрузил им с Алисой на шее тускло поблескивающие хомы в виде тех самых хищных птиц. «Знал, значит. И что Алиса это вытянет, и что именно эта тварь значит. Забота о потомстве. Крокодилы всю жизнь ее символизировали». Эндан рассмотрел птичью голову с огромным тесаком вместо клюва и хищной улыбочкой и подумал, что от крокодила эта птичка недалеко улетела. Когда они выскользнули из-под разочарованных взглядов вершителей судеб, Эндан даже не сразу осознал, что все кончилось, да еще и в их пользу. «Это тебя Хутунхон надоумило такие бармол вытянуть», — прошипел он, ведя Алису к машине. Она попыталась потянуть его в сторону трактира, но у Эндана все было приготовлено заранее, а трактирской еды Алиса и так ела слишком много — жирной, жареной и чересчур соленой. Эндан вознамерился с этим бороться. «Да», — гордо сообщила Алиса, явно довольная результатом. «Она мне все рассказала про разные значения, даже в книжке показала. Мы обсудили, какие у меня есть ценности и что под них подобрать. Решили, что будет свобода — это птица. Потом в память о брате музыкальный инструмент. И еще не забывать, что я настоящая и живу в реальном мире». Тут трудно было что-то подобрать понятное, поэтому решили от противного, через виртуальный мир, понимаешь? Эндан понимал. Он понимал, что система Бармол с землянками несовместима. «А куда это вы так чешете?» — спросил возникший у них на пути Игдал. «А ну-ка поворачивай, братец. Мы уже в лесном демоне, весь зал сняли вас чествовать». «Да мы дома», — начал было Эндан, но брат погрозил ему пальцем. «А духовника ты тоже дома угощать собираешься? А Хотунхон? Давай-ка уваж людей, а то без них шакал с два бы у тебя свадьба сегодня состоялась». Эндан скрипнул зубами в том смысле, что много эти люди помогли. Случайно же все вышло. Но тут Алиса ойкнула. «Свадьба же! Это же наша свадьба!» Эндан сначала не понял, чего она так разволновалась, но тут до него наконец дошло. Свадьба состоялась. Их поженили. Алиса теперь его законная жена. Боги благословили их на то, чтобы держаться друг за друга. Он уставился на Алисе на счастливое лицо, сам себе не веря. «Она рада? Рада получить его в мужья? Разве он заслужил? Разве ей это сулило что-то хорошее?» Но какой-то узел неумолимо развязался внутри, отпуская Эндана. Не последний. В его веревочном письме еще много всего было понавязано. Но этот вот разрешился, пока Эндан думал обо всяких глупостях. «Ладно», — странным голосом сказал брат. «Я пойду вперед. Догоняйте. Только сильно долго на морозе не целуйтесь, губы потом облезут». «Ему-то откуда знать?» — подумала Эндану, а потом стало не до того. На регулярный осмотр Эндан свою жену водил с железной настойчивостью, как бы она не убеждала его, что на день отложить ничего не значит, а у нее срочная работа. Ирнчину стоило разок взглянуть ему в глаза в коридоре канцелярии, чтобы понять все, и кто на ком женат, и какого именно масштаба скандала он получит, если будет Алису перенапрягать. А вот заставить себя взглянуть на изображение со сканера Эндан не мог. «Не так уж стрёмно и выглядит», — проворчала Алиса в очередной раз, рассматривая экран. «Я с утра в зеркале стремнее, меня же терпишь?» «Дело не в этом», — Эндан старательно держал голову под таким углом, чтобы экран не попадал в его поле зрения, но не забывал при этом гладить Алисину руку. «И рожденных-то детей не снимают, примета плохая, а тут...» «Примета плохая, другим снимки показывать», — встряла повитуха. «А самим-то родителям можно и посмотреть. Но дело ваше, мне лишь бы убедиться, что развивается нормально. О, глядите, пальчиками шевелит». «Где я?» — вытянула шею Алиса. Эндан спрятал лицо у нее в волосах, чтобы не поддаться на соблазн. «Ой, а напечатайте мне такую». Эндан три раза попросил ее пообещать, что он этой распечатки никогда не увидит, и точно запомнил, куда Алиса убрала конверт, чтобы никогда не открывать тот ящик. Когда Эндан пришел в ее хибарку с лотками еды на ужин и на завтрак, он услышал характерный стрекот машинки. Походу, работу Алиса уже закончила. В обед он старался уговаривать ее приехать к нему домой, где он мог обеспечить все свежее и горячее. А вот ужинали они у нее, потому что у нее в доме теперь стояла большая удобная кровать с мягким матрасом. Эндан собирался со дня на день раздобыть себе такую же, вот только мастеров, понимающих задачу, найти было не так просто, а спрашивать у Алисы гордость не позволяла. Эндан улыбнулся мысли, что она на сегодня освободилась. Это значило, что можно будет вечером, лежа на кровати, посмотреть серию какой-нибудь испажанской бредятины, от которой Алиса хохотала и лезла обниматься. Он принялся расставлять принесенные блюда на маленьком столике, проверяя, что доехало теплым, а что надо бы подогреть. После установки кровати часть вещей из спальни перекочевала в кухню, и тут теперь было вовсе не повернуться. Завтра же он займется вопросом пристройки. Только с хозяином переговорит. Машинка стихла, и Алиса вышла из комнаты. В юбке высокой посадки, с кожаным поясом под грудью, в блестящей шелковой рубахе с пышными рукавами и длинном жилете из тонкого вязаного меха, который избегал с ее груди водопадом, нежно обволакивая все округлости. Эндан застыл, едва не выронив контейнер с супом. Она была такая красивая. Медные волосы рассыпались по плечам, мешаясь с рыжеватым мехом и контрастируя с синим шелком. Широкая юбка мягкими складками окутывала ее ноги, превращая походку новорожденного олененка в плавное скольжение водной птицы. Эндан от греха осторожно поставил контейнер. «Тесёмки не в тон, да?» — спросила Алиса, смутившись под его взглядом. Эндан понятия не имел, где там были тесёмки. «Я хочу твой портрет», — выпалил он. «О!» — Алиса покраснела и потянулась за телефоном. «Ну, давай вместе». «Нет», — поспешил пояснить Эндан. «Не снимок. Картину». Глаза у Алисы раскрылись, как лепестки под солнцем. Да, это именно то, чего Эндану очень не хватало. Портрет Алисы в гостиной. На самом видном месте. Большой. «А как это?» — выдавила она. «Я же не... То есть не станет же меня настоящий художник рисовать?» «Станет», — отрезал Эндан, пробираясь среди мебели и коробок с детскими вещами к Алисе, чтобы напомнить себе, что она действительно здесь стоит, а не примерещилась ему от одиночества. «И не один. Я выберу». В итоге Алису рисовали трое, чуть с разных ракурсов. К счастью, ей было несложно просидеть несколько часов за сериалом, благо Эндан купил себе домой такое же потрясающе удобное кресло, как в клинике, с подставкой для вытянутых ног. У Алисы в нем сразу улучшалась осанка, и Эндан только что не прыгал от радости, потому что ему удалось еще в чем-то позаботиться о своей рябинке. В итоге все три портрета оказались настолько хороши, что выбрать он не смог и повесил один в гостиной, другой в спальне, а третий в своем кабинете во дворце. Правда, тот, что в спальне, потом перевесил в библиотеку, где иногда работал из дома, а то в своей спальне он почти не ночевал и красоты не видел. «Ого, ты осмелел!» — воскликнул брат, зашедший посреди рабочего дня к Эндану в кабинет с двумя чашками кофе. «Ты о чем?» — нахмурился Эндан. Он за собой никаких смелых жестов не замечал. Брат кивнул на портрет и поставил чашки на стол. «Оторвай свои, хвастаешься!» Эндан похолодел. Конечно, вешать портрет там, где его все могут увидеть, — это хвастовство и есть. И пусть это картина, а не фотография, она довольно точно передает внешность Алисы. Да и само по себе хвастовство — отчаянный риск с глаза. Как же Эндан об этом не подумал? «Ох ты ж, зря я сказал!» — протянул брат, окидывая Эндана кислым взглядом. «Ладно, ты не бери в голову, ну или, не знаю, занавесочку накинь сверху. Будешь любоваться, когда никого нет». Сказал и фыркнул в кулак. А Эндан понял, что у него не поднимется рука спрятать Алисе на лицо. Именно на этом портрете она так сияла радостью, смотрела так тепло и благосклонно. Один взгляд на нее между делом наполнял Эндана уверенностью, что все будет хорошо. Она как будто каждый раз обновляла свое обещание. Она справится, и он справится вместе с ней. Когда в следующий раз Хотон-Хон завела разговор о снотворном, Эндан решительно помотал головой. «Я смогу». О, сколько раз он пожалел об этом решении. Ну, почти пожалел. Сидя на комфортной кушетке в зоне ожидания дома целителей, Эндан ругал себя, на чем свет стоит. И за то, что вообще отважился заинтересоваться женщиной. И за то, что, не обуздав свои желания, посмел прикоснуться к ней. И за то, что не был рядом с ней каждую минуту с тех пор. И за то, что не вырубил себя кирпичом по макушке, когда все началось. Ругал, но внутри себя, если раскопать очень глубоко, он знал, что благодарен. За то, что его жизнь перевернулась с ног на голову. За то, что теперь у него было будущее. Было ради чего стараться, ради чего вставать с постели утром и к чему возвращаться с работы вечером. Когда-нибудь потом он перетянет бармол и признается себе и всем вокруг, что для него на самом деле важно. Но пока... Пока он просто сжимал край кушетки и зубы. Дышал и не выл в голосину, усилием воли не воображал кровавых сцен и не думал, что делать с вещами Алисы, если... Не думал! Вдохнув поглубже, он снова задумался о пристройке и признался себе, что не организовал ее до сих пор, потому что хочет забрать Алису со всем бутером к себе и не выпускать из вида. Он не решался ей об этом сказать, боясь, что она снова увидит в нем своего отца. Но сопротивляться становилось все тяжелее. А после сегодня будет еще хуже. Эндан же проявил невообразимую смелость. Он сидит тут и практически совсем не боится, не говоря уже о том, что в обморок не падает. И после такого подвига его душа потребует награду. «Заходи!» — позвала Хотон-Хон из-за открывшейся двери. «Эй!» — брат пощелкал пальцами у него перед лицом. «Не отъезжай, нормально все. Давай, иди, твоя ждет». Он на всякий случай помог Эндану встать, хотя тот вроде бы не падал. Ну, подумаешь, косяк немного задел плечом. Алиса не спала, а полулежала на больничной кровати и улыбалась прямо как на портрете. У нее в руках шевелился кто-то маленький. «Тихо ты, не упади на нее!» Брат оттянул его за шиворот и усадил на какой-то стул. Эндан ничего вокруг не видел. «Это девочка», — радостно сообщила Алиса. «Живая, настоящая, пережившая самый страшный страх Эндана». «Эй, ты чего, расстроился? Ты мальчика хотел, да?» «Нет», — выдавил Индан сквозь слезы, склонясь к ней и пристраивая голову ей на плечо так, чтобы видеть маленькое личико, выглядывающее из пеленок. «Я тебя хотел. Сохранить тебя». «У тебя получилось», — объявила Рябинка, почесывая его за ухом. «Это не у меня», — прошептал Индан. «Это у тебя получилось». «М-м-м», — завозила головой по подушке Алиса. «Именно у тебя. Ты за меня молился, ты обо мне заботился, и твоя магия сработала». Индан приподнялся, чтобы заглянуть ей в лицо. «Смеется ведь, смеется. И пускай смеется. Так хорошо». «Хочешь подержать?» — с азартом спросила Алиса, приподнимая сверток. Тот задрыгал ножками в пеленке. «Спрашиваешь», — улыбнулся Индан. «Спросила бы лучше, как ты потом ее у меня отберешь». «Есть захочет, сам отдашь. Вот так, под голову. Лиза, ой, а где все?» Индан даже оглядываться не стал. Держать младенцев ему приходилось на прерии, когда помогал их мамашам заполнять документы. Слушал объяснения, повторял позы, а у самого душу высверливало, как бутылочную пробку штопором. В первый момент он снова это почувствовал, а потом понял — все, больше страдать не о чем, это же его ребенок, его собственный, его дочечка. И ее не надо будет потом никому возвращать, чтобы больше никогда не увидеть. «Уи!» — Алиса, едва выпустив младенца, схватилась за телефон и защелкала. Индан даже не сказал ничего. После трех портретов кто он такой, чтобы возражать? Девочка вытаращила на него глазки-бусинки и начала было кукситься, но присмотрелась и передумала. На пеленку упала капля, и Индан поспешил вытереть лицо о плечо, чтобы не залить ребенка соленой водой. Он не взял с собой ничего из одежды, накупленной для малышки. Придется вести так. Вести будет брат. Индан сам себе не доверял руль в этот день. Какую распашонку надеть в первый раз? Из тех, что он выбирал, или что Алиса шила? Планирование, боги, он мог планировать дальше этого дня. Наконец-то за горизонтом снова что-то было. «Мы пристройку так и не заказали», — сказал он и шмыгнул носом. «Не, не заказали», — согласилась Рябинка и зевнула. «Я этого не сделал ни по растяпству», — пояснил Индан, хотя Алиса никогда не требовала от него оправданий ни за что. «Я понял, что не хочу». «И я не хочу», — вздохнула Алиса. «Почему?» Индан наконец-то поднял на нее взгляд. Рябинка сидела задумчивая и спокойная, как будто просто устроилась почитать перед сном. У Индана снова где-то защемило от радости, а потом развязался еще один узелок веревочного письма. «Да я подумала», — Алиса снова зевнула. «Она же подрастет, будет все хватать. Что же мне, кукол на верхней полке убирать?» «Может быть, их всех ко мне перевести?» — нахмурился Индан, не понимая, как это отменять пристройку. «Лучше наоборот. Кукол всех ко мне, а меня к тебе». Алиса покрутила в воздухе пальцем, изображая направление перевозок. «Тогда у меня будет целый кукольный дом». «Я за», — тут же выпалил Индан. «А ты теперь согласна переехать ко мне?» Рябинка заморгала. «А я разве была когда-то не согласна? Не помню, чтобы ты предлагал». «Ну», — Индан смутился, — «ты же такая самостоятельная. Я думал, ты меня пошлешь с такими предложениями». Алиса сонно улыбнулась и потыкала пальцем в бок младенцу. Тот зачирикал. «Я вон что смогла сама. И домик давно уже могла бы побольше снять. Мне просто тот нравится. Я его выкупить хочу. Поможешь с хозяином договориться?» «Обязательно», — облегченно выдохнул Индан. «Надо было срочно заказывать машину и грузчиков. Да кого потолковее? Индан же не сможет руководить упаковкой вещей. У него было дело поважнее». «Планы, планы». «Я сейчас», — пообещал он, вставая. «Э, ребенка мне оставь!» Индан неохотно обернулся. Младенец у него на руках слегка шевелился, но ничего пока не требовал. «А можно я так?» Алиса рассмеялась и махнула рукой. «Вернешь потом, когда наиграешься». Индан сомневался, что такое время наступит, но не стал спорить. В коридоре Задира Хотонхон и Игдал распивали кофе, заботливо сваренный Задириным мужем. «Гляди-ка, живой!» — хмыкнула Задира, окидывая его взглядом. «Хорошо, что я не поспорила». «А я говорил, он крепче, чем кажется». — довольно кивнул брат. «Хотунхон», — Индан даже не стал комментировать их насмешки. «А как скоро Рябинке можно будет домой?» Та пожала плечами. «Да хоть сейчас. Ну или можно здесь поспать сначала». Индан обомлел. Он почему-то был уверен, что целители будут нависать над Алисой круглые сутки еще по меньшей мере месяц. Ей же нужно как-то там восстановиться. Вот это был внезапный удар. «А...» — выдохнул он. «Вы не можете подольше?» «Пристройку не успели, да?» — ухмыльнулся брат. «Да нет!» — возмутился Индан. «Она же не может так сразу. Надо же убедиться. Вы говорили, там способ какой-то будете использовать, после которого заживать будет долго». «Не пришлось», — развела руками задира. «Ребенок крупный, конечно, но так и корма у вашей рябинки не маленькая. Пролез?» «Да где?» — изумился Индан и посмотрел на сверток в своих руках. От мысли, что вот это все как-то пролезло сквозь тощую рябинку, ему делалось дурно. «Она же как ковылиночка». «Просто высокая», — пояснила Хутунхон. «Муданшки такими почти не бывают, вот ты и не привык». «Да какое?» — начал Индан, пытаясь мысленно наложить габариты Алисы на других знакомых ему женщин. «Вот у брата жена, та женщина в теле, там все понятно. А так даже Яргуй была в бедрах пошире, чем Алиса, хоть и намного ниже ростом». «А ты не заметил, что на ней диль твоей жены не сходился? Еще тогда, в первый приезд?» — спросил брат. «Я сразу тогда еще подумал, вот с этой проблем не будет». Эндан сжал зубы. «Моя жена самая красивая, стройная и изящная. Чем тут зубоскалить, помог бы лучше ее вещи ко мне перевести». «Боги, что ж такое сдохло в великих лесах?» — фыркнул Хутунхун, вставая. «Явор, пошли поможем». Через неделю после дня Икс Алиса пришла во дворец переподписать контракт. Зачем для этого идти ногами, она не понимала, все же давно подписывается в цифре. Но Муданг бывал странным в этом отношении. Индан, конечно же, одну ее не отпустил, увязался следом. А где он там и малышка Ош? Все друзья не по разу напомнили Индану, что надо бы нанять няньку, но Алиса видела, что он хочет это делать настолько же, насколько заказывать пристройку. Поэтому Ош просто жила на нем весь день. Индан оказался таким предупредительным, что Алиса каждый раз заново сомневалась, не снится ли ей это. А когда убеждалась, что нет, как будто поднималась на ступенечку какой-то мысленной лестницы и с каждым шагом чувствовала себя чуть менее прозрачной. Психолога это очень радовало, а раз так, то и Алису тоже. Вот, например, Индан очень беспокоился, что Алисе не понравится имя, которое дадут девочке-старейшины. Дескать, у землян другие традиции. Алисе было абсолютно все равно, как назвать дочку, лишь бы потом не явился папа и не потребовал поменять на свой лад, как было с самой Алисой и ее братом. Брату повезло, мама вспомнила потом, как хотела его назвать. А вот Алиса так и осталась в неведении. В общем, явились они всей семьей во дворец, а там их поджидала огромная толпа народа с воздушными шарами, сыплющимися с потолка блестками и накрытым столом. Алиса такое раньше только в кино видела, и от толпы ей стало не по себе. Толпы не любили Алису, и она отвечала взаимностью. Хотя стоило приглядеться, и она поняла, что эта конкретная толпа вся состоит из знакомых приятных людей. Лиза, Яна, Явор с женой, Слухарь, хозяйка и хозяин женской клиники, духовник Индана, Лизин старшенький и еще несколько человек, которые бывали у Лизы на даче. Не поверив, Алиса пересчитала. Людей, с которыми ей было приятно общаться, действительно набралась целая толпа. Разве так бывает? Еще один шажок, и она встала на ступеньку выше. Индан, как обычно, растрогался до слез, и они с Ош немного вместе поплакали. Алису это не напрягало. Психолог говорила, что поплакать иногда полезно. А она умная, она брата лечила и вылечила. Но, кажется, в этот день количество ступенечек перешло в качество, и Алиса вдруг поняла, что все эти люди ее одобряют. Она сдала свои экзамены каждому из них. Даже Ясеню Индану, который казался таким недостижимым. Даже маленькой Ош, которая не умела притворяться. А если кто-то из прошлой жизни ее все еще не одобрял, так, может, им просто не по пути? Когда Ош исполнился месяц, Алиса вдруг вспомнила, что ничего не говорила маме. Не то чтобы та сильно интересовалась жизнью дочери, но у Алисы было абстрактное представление, что человек должен знать, что стал бабушкой. Поэтому как-то вечером, лежа на диване в огромной семейной комнате их с Инданом дома, из которой все куклы уехали в Алисин ретрит, Алиса решилась и отправила запрос на видеосвязь маме. Лежащий рядом Индан, на котором барахталась Ош, поднял бровь, но ничего не сказал. «Ой, Алисочка!» — рассеянно поприветствовала ее мама с размазанной краской на щеке. «Ты ключи забыла?» «А, нет, мам», — спокойно ответила Алиса, игнорируя шокированное шипение мужа. «Я дочку родила». Мама поморгала. «Когда?» «Месяц назад». Алиса подтащила Ош поближе к камере. «Вот, ты теперь бабушка». Мама еще несколько раз моргнула. Такой удивленной Алиса ее никогда не видела. «А ты далеко?» — наконец спросила та. «Ага», — откликнулась Алиса. «Далеко, на Муданге». «Я приеду», — безо всякого выражения сообщила мама. Алиса аж села прямее от таких заявлений. Мама вообще знает, где Муданг. Но сказать она ничего не успела. «Это куда ты собралась?» — послышался на заднем плане голос папы, и его лицо замаячило в камере. Эндан метким движением выключил на Буке звук. Несколько минут они втроем с Ош любовались его возмущенными гримасами. «Мне кажется, он постарел», — сказала Алиса. «Есть немного», — не стал спорить Эндан. «Хотя, может, свет такой». «Может», — задумчиво согласилась Алиса, погруженная в свои мысли. Вот она смотрела на папу, который наверняка сейчас на нее кричал, пусть она и не слышала. Но с ее ступени мысленной лестницы ей было все равно. Как будто это уже и не папа. Папа был тогда, в ее прошлом, в другой жизни, как монстр под кроватью. А это просто какой-то вздорный дед. И Алисина жизнь никак от него не зависит. Эндан вот преодолел свой страх и пережил Алисины роды. А Алиса неужто не переживет папин нагоняй? Решившись, она включила звук. «Гулящая! Залетела незнамо от кого! Где тебе ребенка воспитать? Сгинешь вместе с ним! Ты же даже о себе позаботиться не можешь! Какое там о младенце?» Алиса глянула на Эндана. Тот, сдвинув брови, смотрел на нее, но больше звук не выключал. «Понимает», — с теплом подумала Алиса и улыбнулась. «А кто виноват, что меня такую вырастил?» — спокойно спросила она папу. Тот осекся, удивленный, что ему кто-то что-то высказал поперек. «Если сгину, это твоя ответственность. Ты же такой крутой, и все можешь предусмотреть. Как так вышло, что от тебя дети разбегаются, кто на край света, а кто и за край?» Папино лицо неприятно исказилось. «Да как ты смеешь?» Он что-то еще говорил, но Ош все это не понравилось, и она его заглушила, а Алиса прервала звонок. Закрыв крышку Бука, она побарабанила по ней ногтями. «Ты как?» — спросил Эндан, укачав Ош. «Я хорошо», — удивленно, но уверенно сказала Алиса. «Я настоящая. А он — картинка на экране». Эндан придвинулся ближе и подтянул Алису к себе на плечо, где она неуклюже столкнулась головами с Ош. Та весело пискнула. Телефон запиликал. Алиса не хотела брать, уверенная, что это папа, но потом вспомнила, что на папу и все номера, с которых он мог позвонить, отключила звук. Нехотя дотянулась и глянула на экран. Звонил начальник брата. Конец книги.